Фатини раскидала фотографии по столу, и случайно налетевший порыв ветерка слегка сдвинул их с места, как будто оживив. Алексис увидела фотографии двух сестер в младенчестве, потом в школьном возрасте, а потом уже и молодых женщин, но на этот раз в обществе их отца. Была и фотография Анны, стоявшей рука об руку с мужчиной в традиционном критском костюме. Это был свадебный снимок. «Значит, это и есть мой дед?» — спросила Алексис. «Анна здесь выглядит по-настоящему красивой», — восхищенно добавила она. «И по-настоящему счастливой». «Ну, это сияние юной любви», — ответила Фатини. Нотка сарказма в ее голосе застала Алексис врасплох. Она уже собиралась задать вопрос, но тут ее внимание привлекла другая фотография. «А это похоже на мою маму», — воскликнула она. У малышки на фото был характерный нос с горбинкой и нежная, но очень застенчивая улыбка. «Это и есть твоя мать. Ей здесь, наверное, около 5 лет». Как и всякая коллекция семейных фотографий, это был случайный набор, излагавший только фрагменты общей истории. Настоящую историю могли бы поведать те фото, которых тут не хватало или которые никогда не были сделаны, а вовсе не те, что были аккуратно вставлены в рамки или уложены в какой-нибудь конверт. Но теперь Алексис хотя бы краем глаза заглянула в прошлое, увидела лица неизвестных ей членов семьи. «Вообще все началось здесь, в Плаке», — сказала Фатини. «Вон там, позади нас». Именно там жила семья Петракис. Она показала на маленький домик на углу улицы. Это было старое сооружение с выбеленными стенами, такое же захудалое, как большинство домов в этой дряхлой деревне, но тем не менее очаровательное. Штукатурка кое-где осыпалась со стен ставни, много раз перекрашенные с тех пор, как в этом доме жили прародители Алексис, в итоге приобрели яркий голубой цвет. Вот только краска потрескалась и облупилась от жары. Балкончик, выступавший над входной дверью, просел под тяжестью нескольких огромных вазонов, из которых каскадом спадали вниз огненно-красные герани, словно пытавшиеся сбежать сквозь ограду из деревянных столбиков. Дом был таким же, как все дома на всех греческих островах, и построен мог быть в любой период за последние 500 лет. Плака, как и те немногие деревни, которым повезло избежать разрушительного воздействия массового туризма, пребывала вне времени. Там и выросли твоя бабушка и ее сестра. Мария была моей лучшей подругой, она ведь всего на год моложе Анны. Георгис, их отец, рыбачил, как и большинство местных мужчин, а Элени, его жена, преподавала в школе. Хотя на самом деле она была больше, чем просто учительница. Она, можно сказать, руководила местной начальной школой. Эта школа находится на дороге в Элунду. Ты, наверное, проезжала через этот городок по пути сюда. Элени любила детей. Не только своих дочек, но и всех детей, которые учились у нее. Думаю, Анне это давалось с трудом. Она была собственницей и ненавидела делиться чем бы то ни было, а в особенности материнской любовью. Но Элени была щедра во всем. Ей хватало времени на всех своих детей, будь они от ее собственной плоти и крови или просто учениками. А мне всегда представлялось, что я еще одна дочь Элени и Георгиса. Я постоянно вертелась в их доме. У меня было 2 братьев — и можешь догадаться, насколько наш дом отличался от их дома. Моя мать Савина, похоже, ничего не имела против. Они с Элени дружили с самого раннего возраста и привыкли всем делиться, поэтому не думаю, что она боялась меня потерять. Вообще-то я уверена. Она считала, что Мария или Анна могут выйти замуж за одного из моих братьев. Когда я была совсем малышкой, то больше времени проводила у Петракисов, чем дома. Но потом все перевернулось, и Анна с Марией стали почти что жить у нас. В то время, как и все наше детство, мы в основном играли на берегу. Там все постоянно менялось, нам никогда не надоедали пляж и море. Мы могли плавать каждый день, начиная с конца мая до начала октября. И вечерами тоже бегали по песку. Он набивался между пальцами ног, а потом сыпался на наши простыни. По вечерам мы ловили пикареллу, крошечную рыбку, а утром бежали посмотреть, с чем вернутся рыбаки. Зимой приливы становятся намного выше. Они всегда приносят то, на что интересно глянуть. Медуз, угрей, осьминогов. А иногда мы находили и черепаху, неподвижно лежавшую на берегу. И в любое время года, когда темнело, мы обычно возвращались к Анне и Марии, где нас всегда встречал аромат теплого сдобного теста. Лени пекла для нас сырные пирожки. Когда приходило время отправляться на боковую, я, поднимаясь вверх по холму к родному дому, обычно дожевывала один из них. «Выглядит так, словно у вас было идиллическое детство», — перебила Алексис, увлеченная описанием идеального, почти сказочного времени. Но на самом деле ей хотелось узнать, чем все закончилось. «Ну как, Элени подхватила лепру?» — довольно резко спросила она. «Разве прокаженным позволялось покидать остров?» «Нет, конечно, не позволялось. Именно поэтому остров так пугал окружающих. Еще раньше, в начале столетия, правительство издало распоряжение, что все прокаженные из Крита должны оставаться на спинолонге. Как только доктора окончательно устанавливали диагноз, люди должны были ради их же блага оставлять свои семьи и отправляться в колонию. Она стала известна как место живых мертвецов, и лучшего названия не придумаешь». В те дни люди изо всех сил старались скрыть признаки болезни, прежде всего потому, что последствия такого диагноза были ужасающими. И вряд ли стоит удивляться тому, что Элени оказалась беспомощной перед лепрой. Она же никогда не думала, что рискует подхватить заразу от своих учеников. Она бы просто не смогла их учить, если бы держалась от них в сторонке, или если бы не спешила первой поднять малыша, когда тот спотыкался и падал в школьном дворе. И так уж получилось, что один из ее учеников был болен проказой. Фатине умолкла. «Вы думаете, родители знали, что их ребенок болен?» — недоверчиво спросила Алексис. «Наверняка знали», — кивнула Фатине. «Они понимали, что им никогда больше не увидеть свое дитя, если кто-то об этом узнает». А Элени, как только поняла, что заразилась, могла сделать лишь одно. Тут же распорядилась, чтобы каждый ребенок в школе был обследован ради выявления больного. Им оказался 9-летний Димитрий, несчастным родителям которого пришлось вынести весь ужас расставания с сыном. Но иначе могло быть гораздо хуже. Ведь если подумать, как дети контактируют друг с другом, играя, они же не похожи на взрослых, способных выдерживать дистанцию. Дети борются, толкаются и валятся кучей друг на друга. Теперь-то мы знаем, что эта болезнь передается только при долгом, близком контакте. Но в те дни люди боялись, что вообще вся школа в Элунде может превратиться в лепрозорий, если как можно скорее оттуда не удалят больного малыша.